вера, смирение и исповедь. Старец Иосиф Исихаст учил, что добродетели приобретаются старанием человека при содействии благодати Божией. Он приводил следующий пример. Земледелец вскапывает землю, пропалывает, сеет и ждет милости Божией. Если Бог не пошлет в надлежащее время дождь и благоприятные ветры, то земледелец напрасно трудился. Так бывает и с нами. Если Господь не пошлет очистительные воды Своей благодати, мы остаемся обнаженными без плодов, и труды наши не принесут пользы, ибо их заглушат наши страсти, и мы останемся ни с чем. Не будем забывать, что добродетели, плохим способом сделанные, становятся злом. О добродетели старец Паисий говорил, что она имеет свойство выдавать человека, где бы он ни скрывался. Даже если он и притворится юродивым ради Христа, она его хотя бы и позже, но выдаст и поможет многим душам. Что такое вера? Старец Иоэль объяснял, что это надежный внутренний опыт. Потому что Бог не просто некто существующий, но Он действительно сущий. Бог имеет бытие более бесспорное, чем в математике единица. О Нем нельзя ни фантазировать, ни пустословить. И вообще в вопросах веры мы должны мыслить логически. Не только витать в облаках, но и ходить по земле. Когда же мы витаем в облаках, а не ходим по земле, нас унесет ветер, и нас, и наши аргументы. Вера упраздняет знание, подвергающее все сомнению, и подает дар духовного знания, которое, согласно старцу Иосифу, не противоречит вере, но как бы летает на ее крыльях и постигает глубину таинств. В частности, великий Исихаст писал своему духовному сыну: «Испытай, вера ли это в тебе, или в тебе господствует знание. И если возложишь все на Бога, то вот ты уже приобрел веру, и непременно, без всякого сомнения, Бога обретешь помощником себе. Когда и 10 000 раз тебя искусит сатана, дабы ослабить твою веру, ты всякий раз предпочти смерть раньше, чем покоряйся людскому знанию. Так тебе откроется дверь таинств, и ты удивишься, что прежде был связан цепями мирских знаний, а теперь паришь на божественных крыльях над землею и вдыхаешь иной воздух, воздух духовной свободы. Но если ты видишь, что в тебе царствует знание, и при малейшей опасности ты теряешься и приходишь в отчаяние, знай, что ты не достиг еще полной веры». На вопрос о том, почему он не принимает хиротонии во епископа, старец Евсевий ответил: «Это нетрудно. Я бы стал им, если бы хотел. Труднее стать человеком Божиим». Говорил старец Филофей: «Вера приводит человека в страх». В какой страх? В страх согрешить и огорчить Бога. Боящийся Бога смиряется, а смиренный приобретает благодать Духа Святого. О гордеце старец Амфилохий говорил: «Эгоистичный человек никого не может привлечь, а если и привлечет кого-нибудь, то тот скоро удалится. Духовный союз становится нерасторжимым только тогда, когда человек увидит в тебе детский дух, невинность и святость». Из духовного завещания старца Порфирия: прошу вас, тех, кто меня знал, молитесь за меня, ибо и я очень смиренно молился за вас. Но теперь, когда я пойду на небо, я чувствую, что Бог мне скажет, чего ты здесь хочешь. Я одно только могу ему сказать. Я недостоин этого места, но чего желает любовь твоя, то и да сотворит со мною. Отсюда и далее я не знаю, что будет, но очень желаю, чтобы осуществилась любовь Божия». Достойны упоминания и следующие слова старца Порфирия о смирении. «Послушание приносит смирение. Смирение — рассуждение. Рассуждение — интуицию. Интуиция — прозорливость. Будем смиренными, но не будем смиреннословить. Смиреннословие — это сеть дьявольская. Чтобы изменился человек, нужно, чтобы пришла благодать Божия, а чтобы пришла благодать, нужно смириться. Христианин должен избегать мучительной религиозности, как чувство своего превосходства из-за добродетели, так и чувство униженности из-за своей греховности. Одно дело — комплекс, а другое — смирение. Меланхолия — это одно, а покаяние — совсем другое. Старец Иоэль отделял достоинство человека от звания, которое дается ему службой. В мире есть люди с достоинством и люди без него. Люди, имеющие достоинство, где бы ни случилось им находиться, становятся уважаемыми и любимыми. Их достоинство и помимо их желания выносит их на поверхность. Напротив, не имеющие достоинства, тонут в воде общества, как грузило, и идут ко дну. Они, не имея достоинства, чтобы выплыть на поверхность, используют свое звание. Звание для них — это поплавок, который чем больше, тем больше надежда, что он вытянет на поверхность и грузило, которое само по себе тянет только вниз. И здесь находится причина безумного поиска больших званий некоторыми людьми. Достоинство — это одно, а звание — совсем другое. О милостыне старец Георгий говорил так: «Если молишься, но не даешь милостыни, тогда мертва твоя молитва. Рука твоя да будет всегда открыта. Творите милостыню вдовам и сиротам. Милостыня и молитва идут рука об руку». Многие христиане, когда предстоит подать милостыню, смотрят на лица. Старец Иероним советовал прямо противоположное. «Когда творишь милостыню, не смотри на лицо того, кому ее даешь, хороший ли он человек или плохой. Ты, когда можешь, давай без исследования. Милостыня изглаждает множество грехов». И в другой раз советовал: «Когда тебе что-то приносят, чтобы ты это взял, зачем различными способами препятствуешь дающему получить благодать и показываешь, что не имеешь смирения? Если ты не имеешь того, что тебе приносят, бери. Если имеешь, то, не сказав ничего, отдавай другому, который этого не имеет».